770. Матерь Агни-йоги. Сын мой, если о темных приходится столько писать, значит, снова нависает угроза, и тучи надо отвести. Указания даются ко времени. Соблюдите их точно. Учитель на страже в нужную минуту помочь. Но и вы явите ярую готовность следовать его указаниям. Темные очень старались вас обессилить и лишить сопротивляемости. Учитель применил тактику Адверзе, и темные вместо ослабления усилили вашу батарею, потерпев новое поражение. Вас обессилить хотели, чтобы всем вам новый вред нанести. Правильно сделал, что побыл в одиночестве. Это помогло собрать силы. Очень размагничивают близкие. И особенно те, кто спотыкался, скажите им, что не всегда надо брать. Иногда надо стремиться и дать тем, кто им дает беспрестанно. Ведь на них же безмерно тратится драгоценная мощь. Хотя бы ради самих себя ее поберегли. Что же хорошего, если доведут до болезни или опустошат сокровищницу? Рамакришну растерзали почитатели, но не враги. Предупредите близких о недопустимости вампиризма, то есть безудержного пожирания энергии того, кто ведет. Скажите им, останутся у разбитого корыта. Куда же пойдут одни, если едва держатся на собственных ногах?